363. Гуру. Не столь важно, осуществятся ли все надежды, чаяния и ожидания ученика, сколь суровая подготовка к будущему и освобождение духа от всех неизжитых и нежелательных нагромождений. Ибо если не исполнится ничего из ожидаемого, он все же приготовит себе существование в мире внеплотном, в то время как если очищение не произойдет, никакие перемены внешних условий или даже смерть тела желаемого счастья ему не принесут. Потому меч огненный очищения должен быть поднят. В этом решение всего.